Дверь заскрежетала, открываясь. Треск взводимых курков. Первыми в проеме показались рабы купца Еюпа Кадри. Следом, мнимый пиротехник. Они втащили в комнату тело единственного охранника, обязанного стоять на развилке между складом и тюрьмой. Мертвого янычара быстро раздели, в его униформу облачился один из юнаков. Через пару минут сторож вновь находился на посту. В развернувшемся на поверхности хаосе исчезнувшего пиротехника, как и рабов купца, никто не хватился. Дахи, которого ни суматоха в городе, ни взрывы не вывели из себя, формировал боевую колонну. Из орды янычар, базирующихся в башне, он отобрал сотню. Этот отряд должен был провести разведку боем и выяснить, что же приключилось внизу. Враг ли штурмует стены, или это просто чья-то неосторожность? Сам Салы-ага не верил, что противник мог подобраться незаметно, потому и забирал почти всех. Лишь полусотня янычар во главе с любимчиком Дахея, Каракулучи Хасаном Тургером, осталась в крепости. Пушки ее должны были следить, чтобы по дороге, ведущей вдоль гор, никто не проскользнул к Херцикнове или от него. Когда топот ушедших янычар затих, двери склада отворились. 9. Алекс. Я приказал блокировать выход, но не высовываться пока. Главным в этом набеге для меня оставалось спасение жизни брата, и откладывать выполнение этой задачи я не желал. Двое испуганных сторожей сами подбежали к нам, как только услышали шаги. Только один из них схватился за саблю. Юнаки навалились на турок, сбили с ног и, зажав рот, прирезали. Я сорвал с пояса мертвого охранника ключ. Всего лишь один ключ. Дверь в коридор казематов отворилась, но сами камеры остались плотно запертыми. Где ключи от них, спросить было не у кого. Развязав мешок с припасами, выудил пяток плоских лепешек. Каждую уложил на выступающие части замков камер. Поднес огонь. Мои отмычки с треском и искрами выжгли дыры в мореном дереве полотна, обнажив механизмы. Пара ударов, прихваченной сверху лавкой, и двери распахнулись. Караборис лежал в третьей камере. Жизнь еле теплилась в нем. Тело от пяток до шеи покрывали резаные, рваные раны и синяки. Естественно, он был без сознания. Вокруг стоял лязг металла. В коридоре нашлись инструменты, и пара гайдуков уже рубила кандалы пленников. Едкий дым от напалма лез в легкие, душил тело в кашле. Пора выбираться наверх. Кроме Бориса еще двое узников не могли двигаться сами, их всех понесли. Остальные освобожденные ковыляли самостоятельно и просили только дать им оружие. Мы вышли на верхний уровень, к продовольственному складу. Оставив узников на попечении двух опытных ветеранов, сведущих в лечении ран, я поднялся ко входу в подземелье. Здесь уже собралась большая часть юнаков. Снаружи хаос постепенно уступал место порядку. Янычары перезарядили пушки, направленные на узкий серпантин дороги, тянущийся с побережья к Херцикнове. Десяток турок сторожило выход в город, остальные равномерно распределились по стенам, высматривая врага. Их всей еще было больше, чем нас. Я зачиркал огнивом. Тонкая нить, на которой над площадью повесили праздничные гирлянды, только с виду была обычной. На самом деле внутри скрученной в шнур материи прятался измельченный карбонит, смешанный с крупинками серы. Он горел быстрее привычного тут фитиля. Огонек, тихо шипя, побежал над головами защитников к положенной у стены связке с шутихами. Одновременно мой лучший стрелок взял на прицел бочку с базой, оставленную у входа. В этой емкости мастера законопатили второе дно. На боку бочки имелось круглое клеймо, в него и целился юнок. Выстрел и два взрыва прозвучали друг за другом. Гайдуки рванули в дым, стремясь сполна воспользоваться создавшейся суматохой. Я вел половину отряда в сторону пушек, остальные бежали к воротам. Решив, что по ним стреляет артиллерия, кто-то из турок пальнул по скалам, чем внес еще большую сумятицу. Выскочил на двух очумело трясущих головами артиллеристов топчу. Ударил саблей одного. Достал. Второй турок прикрылся банником. Набежавший слева юнок пырнул его кинжалом и дважды припечатал к земле прикладом карабина. Из клубов дыма на нас вынесло двух окровавленных янычар. Они сжимали в руках ружья, крутя головами и явно недоумевая, что происходит. Сабля повисла на темляке, из пояса выскочил пистоль. Выстрел. Первого турка развернула и бросила на землю. Второй вместо того, чтобы атаковать, вскрикнул и убежал. Вокруг рычали, скрежетали, лязгали. Стоны раненых перемежались криками добиваемых и мольбами о помощи и снисхождении. Гайдуки резали ошеломленных и почти сломленных защитников. Где-то справа послышались окрики на турецком. Уверенные и властные звуки приказов вселили надежду в сломленный дух осман. К командиру побежали солдаты. Нельзя было дать врагу организовать оборону, слишком мало нас здесь. Я двинулся на эти звуки, следом подтягивались мои головорезы. Эту фигуру трудно не узнать. У стены, окруженный торопливо заряжавшими ружья янычарами, стоял мой старый знакомый, Чорбаджи-Тургер, кровавый Хасан. И вновь, как и в прошлый раз, в моей руке заряженный ствол, а его мысли заняты тем, как организовать своих солдат для достойной обороны. Наши взгляды встретились, он меня тоже приметил. Как наседка кидается на орла, когда он угрожает ее цыплятам, так Каракулучи прыгнул ко мне. В его руке блестел узкий клинок. Я вскинул пистоль. Полыхнуло. Турок на ходу качнулся в бок, уклоняясь, и шагнул ближе, занося клыч. Я уронил пистоль и выхватил подвешенную на темляке саблю. Он ударил с лета, дважды, серией, метя в голову и плечо. Потом припал к земле, скользнул под моим неуклюжим контрвыпадом и рубанул снизу вверх. Юнаки за спиной стушевались. Они боялись подстрелить меня. Хитрый осман ловко отгородился от пуль моим же телом. «Бей их, курвиных детей!» Ору первые, что ложится на язык, пробуждая стрелков от спячки. Сзади бухнули ружья. Гайдуки все же побоялись подстрелить мне спину. На землю упала парочка рядовых осман. Хасан еле заметно выдохнул. Секунды начали тянуться, время замедлилось. Так всегда получается, когда ты подвисаешь на краю, между есть и нет жизнью и небытием. Его глаза сузились, кисть пошла вниз, целя острием в незащищенный живот. Я отвел саблю чуть в сторону, прикрываясь, слегка присел. Он ударился тягом, метя в бедро. Сталь скользнула по боку, кожу обожгло. Под кушаком, по поясу, заструилась теплая кровь. Я удержался на ногах, хотя и покачнулся. За спиной послышался вздох разочарования, спереди — крики радости. И янычары, и гайдуки следили за поединком вождей. Каракулучи сдвинулся обратно, в центр, мешая целиться стоявшим за моей спиной стрелкам. Сабля его снова пошла вверх. Я прыгнул вперед, подымая клинок, ловя падающую молнию. Сталь выдержала. Удар был хорош, но рука еще не утратила силы. Мы оказались лицом к лицу, на расстоянии двух ладоней. Я даже рассмотрел триумф и радость в чужих глазах. Он довернул кисть, и моя правая рука с саблей отлетела в сторону. Тургер бил с замаха, наискось, и не довел. Узкий, тонкий стилет пистолы с забавными усами гарды вошел в правый бок османа, заставив лицо его исказиться гримасой боли и дрогнуть кисть. Уроки старого Мирка пошли впрок. В глазах Каракулучи мелькнул ужас. Я ткнул гардой сабли в ненавистное лицо турка и смачно рубанул по открывшейся шее. На брусчатку площади хлынула яркая, неестественно яркая кровь. Он рухнул. Время дрогнуло, следом колыхнулось в груди сердце, разгоняя запоздалый адреналин. Застывшая кругом картинка мигнула и понеслась чехардой безумной схватки. Османы взвыли, бросаясь к телу. В лицо им грянул слаженный залп. Выживших тут же покрошили саблями. По всей площади гнева защитники бросали оружие и молили о пощаде. По моей ноге текла и текла горячая, липкая кровь. В глазах поплыло, но меня успели подхватить. 10. Лазурное море плескалось у ног, обдавая ступни пенистыми брызгами. По лицу скользил ласковый ветерок, разгоняя неприятные мысли и заставляя усталые глаза жмуриться в ожидании очередной ласки. Тепло. Пляж, лежак, зонтик от солнца. Рядом столик с ледяным пивом в высоком бокале. Магнитофон в кафе наигрывает латиноамериканский мотивчик. По телу побежали крупинки удовольствия. Наступал тот еле уловимый миг полного счастья, которое тяжело опознать, но если сделать это, то можно отхватить все в двойной дозе. Хотелось заурчать, как разомлевший кот. Арамбаши, арамбаши. Чья-то хамская рука трясла меня, вытягивая из блаженства верещащий, стонущий, ойкающий мир. Я зажмурился сильнее, постарался ухватить кончик прекрасного видения. Арамбаши. Что? Бедро перехвачено жгутом. Нога слегка онемела, слушается, но отзывается неприятным жжением. В ушах звенит и слегка покачивает. Видимо, потерял много крови. Я когда-нибудь здесь буду полностью здоровым. Напротив топчется незнакомый гайдук. Осматриваюсь. Ребята вырезали остатки гарнизона. Трупы янычар сложили в угол, подальше от входа. Пленных не видно, их или порубали под горячую руку, или упрятали в свободные камеры. Многие тела уже расхристаны, значит, дело дошло до сбора трофеев. Сами победители перетягивают к разломанным воротам лавки амфитеатра, строят баррикаду. Долго же я провалялся. Что? Гайдук волнуется. Харистиас спрашивает, где обещанные солдаты. Ему надоело сторожить форт, когда другие потрошат пояса. Харистиас, один из союзных Арамбаши. Он уже в Херцикнове. Значит, четники ударили вовремя. Это хорошо. Я встал, опершись на руку подбежавшего молодца, дошел до крепостной стены и глянул на раскинувшийся внизу город. Херцикнове пылал. Горели дома, выходившие к порту и казарме. Самого здания казармы не было. Вгляделся в море. Русских фрегатов все не видно. Только к проливу торопливо отходят сбежавшие из порта купеческие суда. Что сказать Харистиасу? Скажи, что солдаты придут, как и было условлено. Добро из города никуда не денется. Все, что ему обещано, он получит. Его задача – удержать батареи. Корабль должен подойти к пирсам без проблем. Гайдук потопал вниз. Ко мне подтягиваются ребята моей четы. Воислав появился. Спрашиваю первого же. Воислава еще нет. Зато очнулся Карабарис, зовет меня. Топаю к брату, попутно указывая, куда ставить снятые со стен пушки. Надо перекрыть дорогу, ведущую из города. В глубинах подземелья еще идет бой, слышатся крики и звуки выстрелов. У вставленных в стену кольев освобожденные узники терзают чье-то тело. Вот и наши потери. Мертвые тела положили в тень. 9 убитых. Вероятнее всего, раненых не меньше, но раненых здесь никто не считает. Если на ногах, ты, боец. Усмехаюсь, 9, это очень неплохой размен за полусотню солдат. О каждом из них будут плакать матери и жены, рыдать дети. Но это все потом, не сейчас и не здесь. Я стараюсь не запоминать имена своих гайдуков, только по необходимости. Они смотрят на меня как на пророка, а я не помню их имена. Что поделать, мне не нравится терять близких. С незнакомцами, как-то полегче. Брат выглядит погано. Он, пожалуй, единственный, за кого я здесь готов поставить свою жизнь на кон. Готов рвать зубами и драться до конца. Скоро тут будет фрегат. Там есть доктора, которые выходят тебя, я излучаю уверенность. Он кашляет. На подбородок вылетают сгустки крови. Видно, как каждое движение причиняет боль, даже слова тревожат застывшую коросту разбитых губ. Но он шепчет мне что-то. Помолчи, не надо тратить силы. Я подзываю приведшего меня гайдука. Здесь должен быть врач, табиб. Проверь, может, еще жив. Он выходит, чтобы через 10 минут вернуться с перепуганным турком. Серое от страха лицо османа покрывают бисеринки пота, тело бьет дрожь. Он не похож на того лекаря, кто выхаживал меня, слишком молод. Тот был с длинной бородой и постарше, слишком представительным был врач, слишком похожим на мулу, чтобы остаться в живых. Юнок подтверждает догадку. Табиба порубали, но один из его помощников выжил. Его ребята поначалу не заметили. Турок прижимает к груди сумку со звякающими инструментами и лечебными растворами. Знаком прошу гайдука выйти. Осман уже хлопочет вокруг брата, заливая в рот отвар из маленькой бутылочки. Брат кашляет, крутится, но щеки его понемногу розовеют, а шепот начинает обретать смысл, превращаясь из невнятного лепета в привычные слова. Он упорно пробует что-то донести до меня. Обрываю монолог. «Я дам тебе попить, а ты молчи. Экономь силы». Отвинчиваю пробку с фляжки. Хорошая вещь, еще в Риме прикупил. В ней, самогонка, сейчас, самое то. Кроме лекарства брату нужен легкий наркоз. Я хочу исповедоваться, наконец различаю хрип. Рано тебе, еще поживешь. Тебе исповедоваться. Да брось ты. Борис хватает меня за руку. Его ладонь холодна, как лед, но еще крепка. Пальцы стискивают мне запястье, как клещи. Отмечаю, что у нас теперь у обоих нет ногтей. Два брата-акробата. Невольно улыбаюсь. Я выжил, выживешь и ты. Я предал тебя. Ты чего? Он явно не в себе. Лежи, тебе надо отдохнуть. Скоро тут будут врачи. Еще внуков на руках нянчить будешь. Я предал тебя. Губы исторгают каждое слово с трудом, с хрипом, с болью. Проверяю лоб. Видимо, у Бориса начинается горячка. Вытираю испарину рукавом. Платка нет. Успокаиваю. Это я, твой брат, Петр. Помолчи и наберись сил. Скоро здесь бу. Я сдал тебя туркам. Глаза его лихорадочно блестят. Бредит. Да брось ты. Тоже выдумал. Попей лучше лозовача. Это хороший лозовач. Не водка наша, но тоже ничего. Я сдал тебя, он хрипит, выдавливая каждое слово. Из ломаной коросты губ капает кровь. Знал о золоте, которое везешь. Знал, что оставишь его на берегу. Знал, где ты обычно прячешь свое барахло, потому и сдал. Думал, потом себе все приберу. Мне холодно в подземелье, но на глаза лезут капли пота. Я вырываю руку и вытираю лоб. Ты бредишь, у тебя жар. Ты же не мог. Ты ж меня сам и выручал. Глаза брата блестят, пальцы шарят по лежанке, отыскивая мою руку. Находит и не отпускает. По лицу Бориса текут слезы, факел слепит отвыкшего от света узника. Не нашел я золота. Турки прикрыли берег на несколько дней, а когда ушли, в схоронках ничего не было. Или они взяли, или ты в другом месте прикопал передачку. Прости, ступор. Что-то рушится в душе, опрокидывается и течет вязкой грязной жижей. Он уже сипит, и меня и его бьет дрожь. Хочется вырвать кисть из цепких холодных пальцев. Прости меня, Петя. Я скоро сдохну. Чую костлявую, чертей призывает за мной. Хочу, чтобы этот грех не остался на душе. Я много плохого сделал, но жалею об одном. Только об этом. Но зачем? Я отмахиваюсь. Да нет, ты бредишь. Это ж, не суразица, хрень. Мне скоро 40. Я не вернул отцовскую землю, не заработал денег. Даже не женился. Мне б сбежать. Уехать подальше, за море, осесть. Купить дом и виноградники, устал я воевать. Так ты же меня спас. Но он не слышит, шепчет уже сам себе, под нос, скороговоркой, обрывками съеденных окончаний, из которых с трудом складываются слова. Ты любимчик отца, тебе достанется имение в России, а мне, ничего, только титул князя сербского, посмешище для базарного люда. Я и вытянул тебя потому, что турки молчали о золоте. Думал, что ты все же его сберег. Так это ты подстроил, с крестиком, и в Неаполе. Он захрипел. Это, усмешка. Я боялся, что ты догадаешься обо всем. Про золото ты не помнил, зато мог сложить 2 и 2. А теперь, что? Ледяные пальцы крепче сжали ладонь. Теперь хочу, чтобы ты знал. Все знал. Как же так? Прости. Ты, добрый. Я, добрый. А когда турки деревню вырезали, тоже ты. Он мотает головой. Нет. Это кто-то на золото за твою голову запал. Мы молчим. Холод подземелья медленно, но надежно стягивает кожу, костистой лапой царапает грудь. Дышать трудно. Борис устал, вымотался признанием. Он дышит часто, как выброшенный на берег карп. Глаза полуприкрыты, и изредка подрагивают веки. Внезапно тело его пронизывает судорога, спина выгибается. Он хрипит, рвется из рук. Я склоняюсь к его уху и торопливо шепчу. Бог тебе судья. Я тебя прощаю. Иди с миром, братишка. Хрип прерывается, ледяные пальцы медленно отпускают меня. Он лежит вытянувшись, раскинув покрытые коростой засохшей крови руки с вырванными ногтями. Худой, страшный, изможденный. Мой мертвый бывший старший брат. На лице последняя печать, гримаса боли или радости. Приглядываюсь. Наверное, все-таки улыбка. Я встаю. За спиной отшатывается турок, простоявший там все время разговора. Факел в его руках дрожит. Понимаешь сербский? Он кивает. Ты ничего не слышал. Турок прячет глаза и еще раз торопливо кивает. Врет, если все выплывет наружу, если юнаки начнут шептаться, то порядка не будет. Обидно. Я удивленно гляжу ему за спину. Парень оборачивается, выискивая, что такого приметил странный арамбаши. Кинжал вошел под ребро. Привычно, уже даже обыденно. Тело невольного свидетеля обмякло и рухнуло под ноги. Вытираю сталь, прячу в ножны за поясом, оттаскиваю труп от двери и выхожу в коридор. Гайдук не спрашивает, что случилось. 2 трупа, лекаря и пациента, здесь это часто идет друг за другом, здесь это в порядке вещей. Медленно, подволакивая раненую ногу, ковыляю наверх. Порядок я бы навел, но у брата оставалась еще и память, воспоминания о нем. Не хочу, чтобы это комкали. 11. Воислав появился. А вот и он сам. Стоит, радостно лыбится. Рядом, незнакомая девчушка. Ты взял Азика? Он степенно кивнул. Как и просили, теплым повязали. Я ребят оставил там, в доме. А сам сюда, значит, за новостями пошел. А где арамбаши? Карабарис где? Я, Карабарис. Он обескуражен. Подошедшие гайдуки, ухватившие обрывок разговора, переглядываются. Но, видимо, в глазах моих что-то есть, Слова дальнейших расспросов так и остались в нелюбопытных глотках. Воислав смущенно чешет макушку. «Так, это...» Он вздыхает. «Ага, понял. А это кто?» Показываю на девку, пожирающую меня глазищами из-за спины гайдука. Мы ее у дома палача приметили. Там пустырь, лабаз разрушенный. Думали, что за птица. А она вас спрашивает. «По имени?» Говорит, родственница. Скептически хмурюсь. Девушка встревает. «Мне Петр Джанкович нужен. Говори». Что-то неуловимо знакомое в движениях, в осанке. Глазами впилась мне в лицо, будто прожечь дыру собирается. И говорит что-то. Слова русского языка настолько чужды здесь, что с трудом понимаю смысл услышанного. «Солнышко, солнышко жгучее. Колючки, колюч». Продолжаю на автомате. «Черт, Нелли, ты». Она бросилась мне на шею, вереща и дрыгая ногами. Чуть не оконфузила. Я и так еле стою, а тут такой довесок. Глажу вздрагивающие в плаче плечи, успокаиваю, как могу. В воротах появились волокущие добро юноки из союзных чет. Здесь назначен общий сбор. Ну что раззявили рты, дел мало. Это уже тем любопытным, кто подошел поближе. Гайдуки отпрянули. Я глажу ревущую девушку или печу бессвязную нелепицу. Глава 13. Последний бой Карабариса. 1. Алекс. Мне грех жаловаться на удачу. Были тонкие моменты в плане, была авантюрность, риск. Но все оправдалось, город полностью в нашей власти. Дорвавшись до богатых кварталов, горцы спешат насладиться плодами нежданной победы. Католики бывшей венецианской провинции им чужды так же, как и осевшие здесь турки. С раскинувшихся внизу хитросплетений улочек и тупичков доносятся крики, вой, трескотня выстрелов. Освобожденные рабы и чернь с радостью ввязываются в эту вакханалию, внося свою толику неразберихи и озлобления. Сейчас там нет и видимости организованности. Каждый сам за себя, иногда еще и за друга или приятеля. Горцы рассеялись на небольшие группки, ведущие свободный поиск по одним им известным маршрутам. Некоторые дома огрызаются огнем, не сдаются. Такие очаги иногда обходят, но чаще просто поджигают. Внизу уже разливается пылающий океан. Я запрещал им жечь город, но кто сейчас что спросит с победителей? Одна чета, отряд Харистиса, осталось охранять батарею порта. По крайней мере, мне хочется так думать. Еще одна, Карабариса или уже моя, в башне цитадели. Остальные юноки в свободном поиске. То один, то другой из них, ухмыляясь, появляется в воротах, волоча награбленное добро. Я загружаю своих людей заданиями, не даю продохнуть. За работой не возникают мысли о том, что неплохо бы им включиться в сладкую погоню за наживой. Пушки, сторожившие узкую горную дорогу, ведущую к воротам, перезаряжены картечью. Если турки двинутся к городу, им придется несладко. Я специально разрядил пару стволов, чтобы показать приставленным гайдукам, сколько пороха и сколько жребия надо брать. Ружья из полкового арсенала вынесены наверх, заряжены и поставлены у стен. Тут же свалены сабли, палаши и ржавые алебарды. Под навесами стоят бочонки с порохом и ящики с отлитыми пулями. Все подвалы прочесаны, головы последних турок украшают стены. Трупы ребята скинули в ров. Мы готовы. Последний раз проверяю все, потом запускаю над городом пару красных ракет. Пора готовиться к ответному ходу осман. Он не за горами, знаю. Через полчаса у ворот появляется первая чета. Это Георгий, сосед. Его люди даже сохраняют боевой порядок. Усатые довольные юнаки перегружены кулями с одеждой, посудой и отрезами дорогой ткани. Лишь некоторые в окровавленных повязках. У меня потери побольше. За мной следом ходит Нелли. Она не задает вопросов, не донимает перечислением своих злоключений. Но каждый раз, когда мой взгляд падает на нее, кончики губ начинают дрожать. Малышка на взводе, на пределе сил. Как и я, впрочем. К воротам продираются бойцы других отрядов. Георгий, не спрашивая, расставил своих ребят у стены, выходящей на дорогу. Понимает, откуда ждать опасности. Он первым подходит ко мне. К чему спешка? Скоро турки подойдут. Мне нужны люди на бастионах. Георгий не спрашивает, откуда я располагаю такой информацией. Мне верит. А знаю я о том, что османы пожалуют в город, потому как сам слил им Дезу. Чтобы получилось наверняка, я отослал Живричу подробный план нападения на Катор. На кого бы ни работал ушлый начальник тайной полиции маленького княжества, он или кто-то из его близкого окружения явно подрабатывает игрой на сторону. Так что запущенная в канцелярию Деза должна была найти благодарных слушателей. Юнаки не планируют сложные акции. Они, в большей части, просты, как удар крестьянского топора. Так что слив должны были скушать и не подавиться, что и произошло. Когда мои разведчики сообщили, что в окрестностях Катора появились янычарские секреты, а из соседних городов уходят на учения большие части гарнизонов, стало понятно, что проект удастся. У Дахея в бухте почти 5000 пехоты и 1000 всадников. Большая часть их на другой стороне. Если услышали взрыв казармы, а уж это они заметят, то добираться сюда не меньше 3 часов морем и полдня пехом, по узкой горной дорожке. Это, если кто-нибудь решится взять на себя ответственность. А турки не грешат инициативой. Потому, я рассчитываю, что раньше ночи османы к нам не пожалуют. Если сунутся морем, то их должны пугануть ребята Харистиаса. У него 2 усачей служили в австрийском фрейкоре при пушках, умеет и наводить и бить точно. По крайней мере, так говорят. Потому я и выбрал его чету на охрану портовых батарей. Время есть, еще есть. Но надо, чтобы разбойничающие головорезы собрались наконец. С них должен сойти азарт грабежа. Через 2 часа мне понадобятся слаженные действия всех отрядов. Пока же я ищу Войслава. Если уж не получилось вывести брата живым, надо хотя бы 2-й пункт собственного плана выполнить. Так сколько людей ты при палаче оставил? 3, справные ребята, с ними не забалует. Веди. Под недоуменным взглядом Георгия мы идем из цитадели. Я, Войслав, пара гайдуков покрепче и хрупкая фигурка бывшей наложницы. 1 из юнаков тащит громыхающий мешок. Нам надо спешить. 2. Ты думал, мы больше никогда не встретимся. Толстый Али-Азик старается сохранить невозмутимость. Лицо отрешено, губы шепчут все воле Аллаха. Он старается впасть в транс, уйти, заговорить сам себя. Посмотрим, хватит ли тебе на это умения и времени, жирный индюк. Я перебираю сваленные на столе железяки. Ребята сгребли найденные в кровавой башне инструменты пыток. Хватали то, что подворачивалось под руку. Многие мне неизвестны, но большинство вполне узнаваемо. Ты верил, что сможешь всю жизнь резать других, а сам избегнешь кары. Я уже улыбаюсь. Я редко так поступаю, очень редко. Потому как знаю, какое впечатление при этом произвожу на окружающих. Губы расходятся в сторону, обнажая провалы вырванных зубов. Шрам на щеке багровеет, наливается. Только глаза остаются злыми и требовательными. Сейчас передо мною закаленный в жестокостях палач, но и он отводит глаза. Смотри, гад, потому как скоро ты будешь выглядеть так же. Руки трясет, когда я перебираю тиски и зажимы, ножи и растяжки. Перед глазами на миг возникает легкая кровавая пелена. Хочется отбросить все, прыгнуть на эту тварь и рвать ее руками. Но я сдерживаюсь, не хочу больше говорить. Гайдуки ушли наверх, трясти сундуки и шкафы в доме. Нелли плачет во дворе над телом какой-то старухи в разорванном переднике и со вспоротым животом. Мы медленно идем к финалу. Али уже не читает молитвы, не пробует задирать нос или гордо молчать. Этот кровавый студень мало похож на человека. Он только верещит и просит смерти. Легкого выхода из жизненного тупика. Я устал. Вид крови не принес мне покоя. Крики не ласкают слух. Как казалось когда-то, то, что было желаннее всего, уже не радует. Надо заканчивать. Так где ты спрятал золото, толстяк? Он лепечет, сбивается, поправляет себя и снова несет ерунду. Перечисляет кубки, пиастры, ковры. Ты не понял, где мое золото, Али? Не порти мне день, жирный, я беру в руки зубило. Зачем юлишь? Надеешься, что пронесет? Глаза его бегают, тело трясется. Он мычит кровавыми пузырями, что-то шепчет и клянется, клянется, клянется. Я примериваюсь зубилом к растянутой на столе левой руке. Пальцы перехвачены отдельными тонкими суконными нитями. Кисть притянута и разложена. Кисть палача. Ты ведь сразу узнал, что я вез. Узнал и понял, что судьба дарит тебе удивительный шанс. Куруши, червонцы, золото, твой пропуск в тихую спокойную жизнь. Как же ты придумал такой план? Я вглядываюсь в круглое лицо. Довести до сумасшествия посланника и заявить, что тот держался до конца, и самому взять то, что я вез. Я не жду ответа, просто рублю. Очередной раздирающий уши вой. Он захлебывается, рвется из пут, верещит. «Так почему же ты просто не порешил меня? Тургер тоже знал о золоте и угрожал, что ты пойдешь на плаху следом за мной». Он кивает и лепечет слова, не о снисхождении, о смерти молит. «Как я когда-то, а как подменить души задумал? Откуда? Ведь грамотно как? Вместо души лазутчиков тоже тело впихнуть другого, и пытать его дальше. Тут и Каракулучи не сможет ничего предъявить». Азиг взрывается фонтаном красноречия, из-за спешки проглатывает окончание слов, но все и так понятно. Слушка с ума сошла, разум потеряла, а на побережье пир езидовский объявился. Они умеют призывать души даже из царства мертвых. Мне его привели, а он и говорит: «Душу-то призову, но будет она чужой». Тут ты и решил свою проблемку. Он смеется. Глаза окончательно утратили разум. Толстый палач хихикает, как сорванец. На искусанных до мяса губах вздуваются кровавые пузыри, трясется надрезанный лоскут кожи. Его выворачивает, рвет смехом. Тогда он провел всех и остался жив. Медленно наливаю воду в глиняную миску и плещу ему в лицо. Смех обрывается. Только иногда бывает так, что душа пробует вернуться в покинутое тело. Этого тебе Езид не говорил, так. Он испуганно моргает. Так где мое золото, Али? Мне надо мое золото. Толстяк неожиданно плюет мне в лицо. Видимо, провоцирует на быструю смерть. Я перебираю тиски. Ты все равно расскажешь. Поверь мне, я многому от тебя научился. Гайдуки долбят кирками землю подвала. Турок не выдержал и часа. Под ломтями каменистой земли проступают очертания трехведерного бочонка, замотанного в холстину. Это мой груз. Рыхлая туша хозяина дома лежит чуть поодаль. Он связан, но эти предосторожности излишни. Даже если он выживет, вряд ли это тело сможет убежать или причинить нам вред. Когда бочонок извлекают на поверхность, я отсылаю юнаков подальше и самолично вскрываю крышку. По толстой доской зашитые мешочки. В каждом золотые кругляши, мерило успеха этого мира. Русские червонцы и турецкие куруши или пиастры. Я нашел то, что искал. Опускаю крышку на место, поворачиваюсь и делаю знак Войславу. Чавкающий звук, входящий в плоть стали. Али Азик выгибается в предсмертной агонии, теперь мы в расчете. Гайдуки, кряхтя, волокут бочонок. Я шагаю следом. Во дворе, покачиваясь в трансе, сидит Нелли. Пойдем. Нам тут больше нечего делать. Она смотрит на меня своими черными бездонными глазами, вскакивает и убегает в дом. Войслав, найди ее. И не тронь, она нужна мне. Очень нужна. Седой гайдук кивает и исчезает в недрах дома. Мы выдвигаемся к цитадели. Уже на подъеме ко входу в кровавую башню попадается бегущий юнок. Его глаза на выкате нервно обшаривают узкую дорогу, руки теребят рукоятки пистолей за поясом. Что случилось? Он узнает меня, бросается навстречу. Меня Георгий послал. Турки идут. Мы прибавляем шаг. 3. Салы-ага оказался куда быстрее, чем я думал. По всем планам, у нас еще должно быть часа два до подхода авангарда осман. Но планы планами, а турки вот они, маршируют. Колонна запыленных янычар показалась из-за края соседней горы. Самым быстрым шагом им еще сейчас сюда идти. Впереди несутся всадники в ярких одеждах. Думают, что успеют захватить ворота с наскока. Стоящий рядом Георгий дает отмашку прильнувшим к пушкам юнокам. У них одна задача – по знаку ткнуть фитилем в запальное отверстие. Единственный путь по суше лежит перед нами, как на ладони. Между цитаделью и дорогой узкая расщелина в 30 метров. Перейти сразу под стены осаждающие не смогут. Им придется маршировать вниз, к городу. 400 шагов под убойным огнем крепостной артиллерии и ружей. Ждем. За плечо трогает молоденький юнок. Тут же по рядам гайдуков понеслись проклятия и площадная брань. Так и есть, в бухту заходят шибики под флагом блистательной порты. Попробуют высадить десант или собираются только поддержать огнем основные силы. В любом случае, их ждет неприятный сюрприз. Мелкие пушки шибек только начинают примиряться к громадине портового бастиона, как стены береговых батарей окутываются дымом. Звуки выстрелов долетают чуть погодя. У нас нет опытных артиллеристов. Поэтому в перестрелке у гайдуков мало шансов. Некому держать темп, заряжая тяжеленные громадины, откатывать, наводить, подтягивать новые ядра, калить их. Но турки-то об этом не знают. Зато имеют представление о том, что случится с их кораблями при попадании тяжелого снаряда береговой артиллерии. Так что, Как только пара первых ядер вспенивает воду у бортов легких османских кораблей, те закладывают повороты верштак и начинают удаляться от берега. Даже не попытавшись навязать перестрелку, разница в калибре слишком существенна. Ликовать некогда. Пешие османы уже в километре от стен цитадели Кровавой башни. Я начинаю догадываться, как им удалось так быстро добраться сюда. Салы-ага успел уйти из города на одном из кораблей, стоявших в порту, доплыть до которого можно за 3 часа. Еще столько же, чтобы загрузить собравшиеся там войска и переправить в ближайший к Херцег-Нови городок, как его там, башичи, и дальше пешком. Хорошо, что турки не решились проплыть мимо города и высадиться со стороны моря. Видимо, рассчитывают, что Кровавая башня все еще в их руках. Георгий ругается. За колонной пехоты мулы волокут легкие пушченки. 6-фунтовые малышки не смогут обратить в развалины крепость, но заставить не высовываться необстрелянных гайдуков, такую задачу, пожалуй, и потянут. Ко мне топают остальные арамбаши. Нет только 2, Харистия сдержит вход со стороны порта. Еще 1, Гергий, ушлый венгр, просто смылся со своими людьми. Видимо, решил, что ему довольно и малого, товаров и добра разоренного пригорода. Где пиряники? Где русские корабли? Сипит грузный Егош. Остальные недовольно хмурятся. На середине площади сложены добытые богатства. Сундуки казны, груды дорогой посуды и отрезы тканей. Этого хватит, чтобы каждый из налетчиков прожил остаток жизни в неге и покое. Но добычу надо еще и унести. Будут, уверенно отвечаю я. К вечеру будут вам и русские корабли, и гвардейцы-владыки. Они переглядываются. Нам надо только 4 часа выстоять. Четники еще могут уйти, бросить все и скрыться на рыбацких лодчонках, пробраться горными кручами, переждать в густых кустарниках, но без золота. А ведь, вот оно, лежит, подмигивает, обещает беззаботную жизнь, исполнение желаний и невиданную роскошь. Атаманы расходятся на свои места. У каждого есть выделенный кусок стены, который надо удержать. 4. Всадники в ярких безрукавках выкатываются с гиканьем из-за поворота горы и, нахлестывая скакунов, несутся вниз. Несколько сот метров, полминуты безумной гонки. Сабли в ножнах, пики за плечами, головы прижаты к шеям лошадей. Когда первые пролетают мимо стен цитадели, последние только появляются. Гайдуки, ребята привычные к засадам. Они умеют ждать. Тем более, каждого предупредили, спешить не надо. Залп 4 гаша валит последних. Юнеки целят не в юрких наездников, а в самих лошадей. Тяжелые пули прошивают тела почти на вылет. Кони кувыркаются, врезаясь в соседей, встают на дыбы. Одновременно жахают пушки левой батареи. 3 груды картечи впечатывают авангард кавалерии в отвесную скалу, превращая тонконогих скакунов и их хозяев в кровавое месиво. Туши запруживают узкую дорогу, не дают прорваться тем, кто скачет в середине, кто еще надеется на легкий исход. Стреляют уже все, кроме пушек правой батареи, они поджидают пехоту. Юнаки, прекрасные стрелки, лупят по османам, как в тире. 150 метров до цели, идеальное расстояние. Раненые лошади бесятся, бросаются с кручи, толкаются. Запертые между грудами искореженного мяса, кавалеристы пробуют отстреливаться. Те, кто еще держится верхом, спрыгивают, прячась за трупами и тушами павших животных. Из-за суматохи большая часть их выстрелов летит в небеса. Пушки цитадели бахают одна за другой, сужая линию жизни. Они лепят выстрелы слева направо, гоня выживших под пули отрядов Егоша и Георгия. За пушками, в основном, гайдуки моей четы. У них хватило времени, чтобы выслушать наставления. Еще 1 арамбаши, Вейка, сторожит подход из города. Мало ли там сохранилось турок, всякого можно ожидать. Он, наш резерв. Последние всадники спрыгивают с обезумевших лошадей, пробуют бегом вернуться к спасительному изгибу дороги, уйти из-под убийственного огня. Османы уже не огрызаются, бегут. Кто смог, тот нахлестывает лошадь, но большинство пешком. В спины им хлопают залпы, выкашивая редеющее воинство. Те, кто побоялись бежать, прячутся за трупами лошадей. Этих примечают специально отобранные снайперы. В каждой чете есть несколько лучших стрелков, вооруженных нарезными карабинами. Пуля из такого оружия летит дальше, точнее, но каждый выстрел требует в 3 раза больше времени на подготовку. Все горцы неплохо стреляют, но эти ребята – просто уникумы. На таком расстоянии они почти не промахиваются. Чтобы не отвлекать мастеров от важного дела, около каждого стоит по паре молодых юнаков. Их задача – забивать пули в нарезные стволы. 10 минут непрерывной стрельбы, и на дороге остаются только трупы и стонущие раненые. Вниз прорвалось не больше десятка всадников. Судя по выстрелам, их неплохо встретили ребята Харистиаса. Из 500 стремительных наездников ушло не больше 200. Большинство из них ранены, почти все, без лошадей. С кавалерией турок мы покончили. 5. Кто бы ни командовал турецким отрядом, урок он воспринял на 100%. Вместо лобовой атаки или попытки прорваться вниз османы начали вялую перестрелку. То один, то другой из них высовывал из-за края скалы ствол, спускал курок и тут же нырял обратно. Пули редко попадали даже рядом с амбразурами, все больше лепились в стены. О том, чтобы подстрелить кого из этих чертенят, нечего было и думать. Арамбаши запретили тратить порох понапрасну. Популив безнаказанно четверть часа, османы попробовали выкатить пушку на прямую наводку, но первый же залп правой батареи снес в расщелину и пушку, и обслугу.